Законники на нас покосились, но останавливать не стали. У меня создалось впечатление, что они кого-то ждут. Кэлс практически бежал, я не успевала за его размашистым шагом. Клэр с чашкой чего-то горячего в руках сидела на подоконнике в холле возле своей комнаты. Она дрожала, рыдала и не обращала внимания на то, как выглядит распухший нос, размазанная по щекам тушь. «Что случилось?» Кэлс бросился к ней, а девушка, отставив чашку, повисла у него на шею, уткнувшись носом в плечо. Всхлипы стали сильнее, а я почувствовала себя лишней. Зачем я увязалась следом? Пока парочка трогательно обнималась на фоне окна, я осмотрелась. Дверь в комнату Клэр была приоткрыта. Любопытство всегда оказывалось сильнее меня. Я приблизилась и скоро уткнулась в чуть покалывающий полок. Значит, не ошиблась, именно здесь место преступления, и его уже опечатали. Зайти не удастся, но, возможно, получится немного подглядеть. Я чуть подвинулась в сторону и, вытянув шею, заглянула в неширокую щель. Увиденное заставило судорожно сглотнуть. Та же картина, что и в комнате Расти. Насколько я могла судить по своим рисункам и скудным кадрам из хроники, очень много крови и тела убитой девушки на кровати. Но напугало меня не это. Я поняла, почему Клэр в таком состоянии. В первую секунду я подумала, что на кровати с раскинутыми руками лежит она. Светлые волосы, знакомый стиль одежды, а вместо живота кровавое месиво. На стене над кроватью надпись «В следующий раз я поймаю тебя». Наверное, были еще отличия этого места преступления от прошлого, но я не успела их рассмотреть, так как за спиной раздался холодный, незнакомый голос. «Если маленькие девочки лезут не в свои дела, с ними происходят несчастья». Я вздрогнула и повернулась, встретившись взглядом с надменным законником лет 30. Его темные волосы были коротко подстрижены, остальные глаза смотрели с вежливой угрозой. Я ему не понравилась. Он мне тоже. «Я знаю», — ответить получилось спокойно, да и взгляд не отвела. Одним взглядом и недовольным выражением лица напугать меня было проблематично. Мне понравилось недоумение, мелькнувшее в его глазах. Видимо, он понял, что я не вру. Говорят, некоторые законники умеют читать. Нет, не мысли. Скорее, эмоциональный фон. Это позволяет им угадывать ложь. Пока мужчина размышлял, пытаясь подобрать достойный ответ, я отошла от двери и направилась к Элзу, обнимающему на подоконнике Клэр. Похоже, тело обнаружила опять она, а значит, сможет рассказать мне то, чего я не успела заметить. В комнату меня сейчас точно не пустят. Коротко стриженный законник открыл дверь и скрылся в комнате. Защита его беспрекословно пропустила. Следом за ним по лестнице поднялись еще двое – женщина-медик и полноватый мужчина с кейсом. «Кто она?» – спросила я, стараясь не показать, как неприятны мне объятия парочки. Видимо, не врали. Кэлс и Клэр действительно встречаются. Зачем же все эти попытки поцеловать сегодня меня? Или у них это принято? Клэр – это замена Брил, а я – так, мимолетное увлечение, на которое постоянная подружка – вполне возможно, даже не обратит внимания. В высшем свете учат прощать мелкие слабости тому, кто может стать мужем и приумножить состояние семьи. Клэр отстранилась от Кэлза и внимательно посмотрела на меня, смахнула слезы и, даже не съязвив по поводу того, что я изменила свое решение, и все же ввязалась в расследование, ответила: «Эстер, и как мне должно это помочь?» Я прокрутила в голове всех девчонок, которые так или иначе мелькали в компании Клэр. Кэлс поморщился, но ответил за подругу. Эту игру придумала Брил. Очень давно она искала своих двойников. Один в один находить не получалось. Но, сама знаешь, похожая прическа, похожие шмотки. И вот уже можно выпустить на вечеринку кого-то вместо себя и наблюдать из-за двери, как быстро гости обнаружат подмену. На самом деле... Клэр всхлипнула. Брил наигралась довольно быстро, еще года два назад. «А ты нет», я понимающе кивнула. «А я не играла. Сейчас уже нет. Эстер не просто так очень на меня похожа. Она была то ли троюродной кузиной по материнской линии, то ли еще кем. Я точно не знаю. Родственница. У нее не было ни денег, ни связей. Я ее увидела случайно на каком-то пафосном семейном приеме, куда позвали всех, даже самых дальних родственников. Просто не могла пройти мимо. Сначала, ну, года два назад, это была игра. А потом мы сдружились. Она не жила постоянно в Кейптоне. У нее нет дара. Она была обычной девчонкой. Всего лишь похожей на меня. Но сегодня она была даже одета, как ты. Это случайно? Клэр посмотрела на меня устало, словно на маленького ребенка, спрашивающего глупости. У меня много денег. Очень много. И я их трачу. То, что надоедает, часто отдавала Эстер. Она приехала, ждала меня. И вот, зачем она приехала? Если бы она не приехала, отрезал Келс, там бы лежала ты. Клэр снова разрыдалась. Выглядела девушка сильно расстроенной, но я все же уточнила, чтобы знать наверняка. Клэр, точно не ты ее пригласила в Кейптон? «Нет, нет, она сама решила навестить». Было не похоже, что девушка врет. Правда, червячок сомнения грыз. Клэр была хорошей актрисой. Эстер обычно приезжала пару раз в месяц. Голова разболелась, и я не могла пока связать все события в единую цепочку. Было ясно, что эти два убийства связаны, но непонятно, Эстер просто перепутали с Клэр или убили ей в назидание. «Ты ведь понимаешь, что охотились за тобой?» – спросила я у нее. Клэр вскинула на меня испуганные глаза, но через секунду едва заметно кивнула. «Кто это мог быть?» «Я уже говорила с законником. Не знаю», – устало отозвалась она. «Тот бугай, который остановил тебя. Даже не представляешь, какой он дотошный. Он тебя уже допрашивал?» «Не сейчас», – девушка поморщилась. «Тогда, когда убили Расти». Я покосилась на комнату. По-хорошему, стоило бы туда заглянуть, но я знала, нечего и пытаться, только нарвусь на скандал. Поэтому я осторожно отступила к двери, и пока Келс утешал в очередной раз Клэр, постаралась улизнуть, пробормотав на прощание что-то маловразумительное. Ушла я очень вовремя. Показавшиеся из комнаты законники направились к Клэр и Келзу. Я поняла, что быстро их не выпустят. У меня не было сил сидеть здесь и дальше. Мне требовалось отдохнуть и подумать, поэтому я без зазрения совести ушла. Я приехала домой совершенно разбитая, налила себе огромный бокал кофе, достала несколько баночек, которые использовала очень редко. Их собирала для меня мама. Крупица бодрости, чуть-чуть сил. Тесс не любила магию, а вот я, выросшая в среде, где волшебство было естественным, иногда позволяла себе взбодриться подобным образом. Главное, не переусердствовать. Здравый смысл говорил о том, что лучше лечь спать. Тело чувствовало себя отвратительно, но вот мозг работал. Строил теории, и я знала, в таком состоянии уснуть все равно не смогу. Рука под вечер разболелась, и я с сожалением отложила в сторону блокнот. Вряд ли сегодня получится что-либо нарисовать. В доме, несмотря на работающий охлаждающий куб, было жарко, и я, прихватив с собой чашку, вышла на террасу слушать шум волн и вдыхать свежий соленый воздух. Ветерок, дующий со стороны океана, был теплым и ласково трепал волосы, а я стояла и думала, как мне сложить в голове картину. По всему выходило никак. У меня на руках не было ровным счетом ничего. Я даже на одном месте преступления не была совсем, другое видела лишь мельком. Я, конечно, знала, где находится то, что мне нужно, но лезть в управление законников мне не казалось светлой идеей. Там всегда были люди, а вот в морге – нет. Насколько я знала, копии отчетов с мест преступления должны были дублировать и для медиков. Мысль была идиотской и крайне опасной, но я не смогла от нее отказаться. Просто не видела другой возможности узнать хоть что-то о деле, в которое собираюсь ввязаться. Наверное, рванула бы прямо сейчас, но останавливала отсутствие платформы. Я долго стояла и думала, стоит ли дергать Келза. Вдруг он сейчас с Клэр, и я им помешаю. Но потом отмахнулась от ненужной неловкости. В конце концов, именно они в втянули меня в эту глупую авантюру. Ну так почему же я должна смущаться и пытаться угадать их планы на вечер? Как ни странно, Кэлс отозвался достаточно быстро, и уже спустя полчаса был у меня, собранный и готовый действовать. Я невольно залюбовалась его подтянутой фигурой и на секунду пожалела, что не пошла на поводу у своих желаний несколько месяцев назад. Возможно, сейчас бы я уже переболела им. Сильно сомневаюсь, что отношения с богатым нахалом перешли бы во что-то серьезного. Этого-то я тогда и испугалась. «Не думал, что позовешь», — отозвался он, видимо, намекая на неудавшийся поцелуй. Облокотился на перила и нацелился на мою кружку. Кофе уже остыл, и вкус коньяка чувствовался особенно резко. «Не смей», — одернула его я, — «тебе еще садиться за руль». «Даже так?» — Кэлс слегка усмехнулся. «Правильно, просто ты бы меня не позвала». «Мне нужна помощь», — неохотно призналась я. «А что мне за это будет?» Хитро поинтересовался он, на миг став похожим на надменного мерзавца, того, которого я знала. «Я, может быть, найду, кто убил Расти и другую подружку Клэр. Вы ведь этого от меня хотели? И заметь, я даже не спросила, что будет за это мне». «Признаться честно, я хочу от тебя совсем другого», — заметил Кэлс, а я разумно не стала уточнять, чего именно, и просто пересказала свою задумку. «Ты знаешь, что сумасшедшая?» – поинтересовался парень. «Да, знаю, но не вижу иного выхода. У тебя есть что-нибудь, что поможет нам скопировать данные, если мы их найдем?» «Ну, Кэлс задумался. У меня есть один девайс для связи с домом. Думаю, получится сделать на него копию с найденных материалов». Кэлс вытащил из кармана маленькое плоское зеркальце, очень похожее на магвизор. «Новое изобретение», — пояснил он, — «очень удобная штука. Мфон позволяет посылать мысленный импульс на такое же устройство, а не орать в голове, как мы привыкли делать». «Интересно». Я невольно подалась ближе и сейчас почти касалась плечом его руки. «Получается, по нему может послать вызов не менталист?» «Да хоть обычный человек». Кэлс пожал плечами и задумчиво уставился на плоский предмет у себя в руках. «Правда, стоят эти игрушки, как пол Кейптона. Зато внутри есть устройство типа жучка-следилки. Можно сделать запись. Или вполне сносный макснимок. Ну, видишь, идея уже не кажется такой уж бредовой. Если мы попадем внутрь, то сможем скопировать данные». «Яд. Ты понимаешь, что нас ждет, если мы попадемся?» Поинтересовался он, пока мы шли через мощенный двор к припаркованной за воротами платформе. «Меня ждет, ты хотел сказать?» — отозвалась я. «Кэлс, ты же в курсе, что тебя папочка вытащит очень быстро, а вот у меня будут серьезные проблемы. Поэтому да, я понимаю. Но я раньше несколько раз была с отцом там по работе». «В морге?» Удивился парень и даже затормозил. «Тьфу на тебя!» — отмахнулась я. «Нет, конечно, но в том же здании. Я знаю, что в морге ночью только сторож, и есть запасной ход. Покойников не так тщательно сторожат, как управление законников. Дело валяется прямо на столе. Сейчас уже поздно. Даже если есть дежурные, они уже спят». «Кстати», — Кэлс хитро улыбнулся, «у меня появилась замечательная идея. Нам нужно будет только заехать в одно место». «Какое?» – насторожилась я, но послушно уселась в платформу. Почти не удивилась, когда Кэлс привез меня в магазин карнавальных костюмов. «Ты хочешь нарядиться зомби?» – поинтересовалась я. «Хочу тебя огорчить, но сотрудники морга не впечатлительны. В лучшем случае в тебя пальнут заклинанием». «Сиди тут». Парень хитро прищурился и исчез за дверями магазинчика. Вернулся буквально через 5 минут. В руках он тащил 2 обычных медицинских халата. «Просто сейчас уже не работают специализированные магазины», — пояснил он. «Накинем халаты, и если вдруг нам кто-то попадется, представимся практикантами». «Не жалею, что взяла тебя с собой», — я улыбнулась, но Кэлс не оценил мою щедрую похвалу. «Просто ты, Яд, пешком бы дошла до управления только к утру. Позвала с собой ты не меня, а мою платформу». В голосе Кэлза проскользнула обида, и я предпочла ее проигнорировать и перевела тему. «Нравится портить настроение?» «Не дергайся», — отозвался парень. «Леон так сильно меня боится и хочет выслужиться, что платформа будет у твоих ворот уже к утру, вот увидишь. Иначе он лично поедет отвозить тебя из дома в колледж». «Вот уж спасибо, не надо», — скривилась я. «Уж как-нибудь сама на общественном транспорте доберусь. Спокойнее и общество приятнее». «Ни к чему идти на такие жертвы. Я заеду за тобой сам», — ответил Кэлс упрямо, а я промолчала. Какой смысл спорить о том, что будет завтра с утра? Нам бы сегодняшний вечер завершить без проблем, используя для дела. Мы припарковались в паре кварталов. Платформа Кэлса была слишком приметной, чтобы ставить ее прямо возле управления. Сложенные халаты я запихала в заплечный рюкзак, и мы быстрым шагом пошли к воротам. С того момента, как я была здесь последний раз, многое изменилось. У неприметной дверки, через которую в здание попадали некоторые сотрудники, курили трое мужчин. Пришлось ждать, когда они зайдут внутрь, и осторожно красться следом. Кэлс набросил на нас очень легкий полог. Он мог защитить от жучков-следилок, но если бы нам встретились живые люди, они бы нас засекли. Мне даже завидно стало этому умению парня. Нас такому не учили. Чтобы не выйти из поля действия заклинания, приходилось держаться очень близко к молодому человеку. Он взял меня за руку и не отпускал ни на шаг. Мы проскользнули в дверь и замерли в длинном темном коридоре. «Теперь куда?» — спросил Кэлс. «Прямо до поворота, а потом вниз. Наверное, нужно надеть халаты», — шепотом отозвалась я. «Что-то тут чересчур людно». Мы едва не спалились, буквально через несколько метров, нос к носу столкнувшись с уставшим немолодым медиком. Но волшебное слово «практиканты» возымело свое действие. Мужчина отрешенно кивнул, сам себе под нос буркнул: «Новенький, что ли?» и указал рукой вниз по лестнице. «Фалонса нет на месте, будет с утра», — крикнул он нам в спины, но Кэлс тоскливо простонал про задание, и от нас отстали. Я выдохнула с облегчением и, сама схватив парня за руку, ускорила шаг. Кэлс смотрел на меня странно. От этого взгляда по спине пробежали мурашки, и я едва удержалась от того, чтобы отдернуть ладонь. Внизу находились несколько комнат. Практикантов, как правило, сажали заниматься в картотеку, по крайней мере, вечерами, так пояснил Кэлс. «А ты», — начала я, — парень помрачнел и с неудовольствием заметил. «Норрис». Он учился 3 курса в медицинском, потом его выгнали за дурной нрав. «Не думала, что кого-то из вашей семьи могут откуда-то выгнать», — отозвалась я, стараясь не реагировать на знакомое имя. Желудок сжался. Я слишком хорошо помнила нашу последнюю встречу со сводным братом Кэлза. Он тогда едва не сжег меня в собственном доме. «Ты ведь сама прекрасно знаешь. При должном усилии представителя моей семьи можно даже посадить. Норрис побил все рекорды». Я замерла, сердце неприятно кольнуло. Но Кэлс, похоже, не злился. В уголках губ застыла едва заметная усмешка. Но сама я не могла реагировать спокойно. Пока не могла. И мне было странно, что он не злится на меня. Кэлс вообще сумел отпустить ситуацию, хотя ему было на порядок сложнее, чем мне. Почему же я все цепляюсь за собственные страхи и иду на поводу фобий, вместо того, чтобы с ними бороться? «Пойдем», — я сменила тему. «Не время и не место возвращаться в прошлое». Кэлс не спорил. Нам нужно было пробраться в маленький кабинет, где обычно сидел главный врач. Помещение примыкало к самому моргу. Именно сюда я пару раз заходила с отцом. Кабинет был прохладным, и на столе всегда лежала кипа дел. Я молилась, чтобы отчеты об убийствах девушек были там. Сейчас нам предстоял самый опасный отрезок пути. Не хотелось бы кого-то встретить. Картотека находилась в другой стороне. Дверь в кабинет была заперта, но не потребовалось много времени, чтобы ее открыть. Мы с Кэлзом оказались в маленьком темном помещении. Тут пахло несвежей едой, изрядно поношенной одеждой и чем-то неприятно медицинским. Я бросила через плечо короткий взгляд на дверь в морг и вернулась к столу. К нашему счастью, я не ошиблась. Дела и правда оказались тут. Кэлс уже почти их отснял, когда услышал приближающиеся голоса. Среагировал он быстрее, схватил меня за руку, заметался по комнате и дернул на себя дверь морга, втолкнув меня в холодное помещение за секунду до того, как открылась дверь кабинета. «Да практиканты какие-то!» — услышала я уже знакомый голос. Медик обращался к кому-то другому. Ответ я не расслышала. Голос был слишком тихий, низкий. Зато следующую фразу разобрала. «Представления не имею. Тут вечно шастает кто-нибудь из студентов. Я их что, в лицо запоминать буду? Пусть Дул запоминает. Он с ними работает, а не я. Вы тут свет за собой выключите, хорошо? И запереть не забудьте. А то практиканты любопытные до тошноты. А вечно пытаются сунуть свой нос, куда не просят». Дверь хлопнула, но мы остались стоять неподвижно, потому что второй человек из кабинета еще не ушел. «Вот демоны!» — прошипел Кэлс мне на ухо. «Надеюсь, он ненадолго. Тут как-то не жарко». «Ты на другое надейся!» Я осторожно развернулась к нему лицом и ответила одними губами. «На что?» — также переспросил парень. «На то, что он сюда не сунется». Кэлс вздохнул и замолчал. Мы стояли в темноте у самой двери. Мне даже двигаться лишний раз не хотелось. Больше всего я боялась, что, не дай боги, задену что-нибудь и нас застукают. Поэтому стояла, не шевелясь, покусывала губы и мерзла. Из-за двери не было слышно ничего. То ли из-за того, что человек сидел тихо, то ли дверь была толстая и не пропускала такие звуки, как сопение и шуршание страниц. Скоро от холода начала бить крупная дрожь, скрыть которую не получалось. «Иди сюда!» — тихо произнес парень и притянул меня к себе, обнимая и согревая. Я хотела воспротивиться, но он был такой восхитительно горячий, что отступить не смогла и не только прильнула ближе, но и послушно обняла за талию, чувствуя, что оттаиваю. Все же, когда Кэлс держался от меня на расстоянии, было намного проще. Кэлс провел руками по моим плечам, растирая, скользнул на спину, размял затекшие мышцы, а я замерла, стараясь даже не дышать. В его движениях, осторожных, заботливых, не было никакого эротизма, да и места не располагало, но я все равно чувствовала, как участилось дыхание, и вспыхнули щеки. Как хорошо, что он меня не видит, наверное, было бы невыносимо стыдно. Наверное, стоило задуматься о личной жизни, раз близость парня так сильно на меня влияет. «Не любого парня», — услужливо подсказал внутренний голос, — «этого конкретного парня. Ты не просто так не можешь смотреть ни на кого другого». «Поздно», — ответила я сама себе. «Если что-то и могло получиться, то раньше, не сейчас». Я прижималась плечом к его сильной груди, слушала биение сердца и впервые за несколько месяцев честно признала себе, что жалею, что не попробовала быть вместе с ним. Холод постепенно отступал, руки нагревались, и я перестала дрожать. Но отступать все равно не спешила. Движения рук на спине неуловимо изменились, как и дыхание парня. Оно стало чаще, а растирание превратилось в поглаживание. Я не заметила, когда попытки меня согреть перешли в совсем недружеские объятия, и попыталась отстраниться. «Ты всегда будешь убегать от меня, яд!» — шепнул он мне на ухо и чуть прикусил мочку уха. «Я думала, мы поставили точку!» — очень тихо отозвалась, упрямо пытаясь отстраниться. «Ее поставила ты, не я!» — упрямо отозвался он и так и не разжал объятий. «Не время и не место!» — шикнула я. «Обязательно говорить об этом сейчас!» «Отсюда ты никуда не сбежишь. Удобно. Именно в таком месте стоит с тобой говорить. Здесь нас просто могут застать!» Кэлс все же внял голосу разума и замолчал. Стало тихо. Я начала сомневаться, есть ли кто-то за дверью. Но тут раздался вполне отчетливый щелчок выключателя, а потом звук захлопнувшейся двери. «Слава всем богам!» Выдохнула я, наконец, освобождаясь из объятий Кэлса. «Нужно убираться отсюда, и как можно быстрее. На сегодня с меня достаточно ярких впечатлений. И зачем я только ввязалась в эту авантюру?» Вопрос был риторическим. Кэлс это понял и отвечать на него не стал. Мы выскользнули из морга, повозились с замком и вышли в коридор, где нас поджидала главная неудача вечера. «А вот они!» — крикнул пробегающий мимо медик, и я встретилась взглядом с холодным пронзительным взглядом черноволосого законника, которого я видела на месте преступления. «Практиканты, говорите?» — мужчина нахмурился, а у меня сердце упало в пятки. «Попались!»